скоро работает лишь на подхвате», — так же тихо сказал Ной. «Старшая из них — Элизабет. Она связана с местным представителем международной гангстерской организации, торгующей наркотиками. Мы сегодня все утро разбирались с твоими англичанками. Тебя они подозревают в принадлежности к Интерполу». Примечание. Интерпол — международная уголовная полиция. «Но все равно твою фотографию оставлять у них ни к чему. Через мафию на тебя могут выйти те, кому нужен наш общий шеф, Куртье. Пленки я сейчас засвечу». И он не спеша полез в свою пляжную сумку, чем-то там щелкнул, как будто спустил затвор фотоаппарата. Потом вытащил оттуда красивые темные очки. Между тем Кора уже торопливо плыла к берегу. Наше соседство с ее сумочкой, видимо, ей не нравилось. Поздно, процедил сквозь зубы Ной. Фото дарить не придется. Мы подозревали, что тебя сфотографируют, и специально захватили с собой излучатель. Англичанка подошла к нам и, убедившись, что ее вещи никто не трогал, весело защебетала. «Мальчики, если вас не разочаровали наши пляски, приходите опять на шоу, а потом что-нибудь сообразим». «Соблазнительная идея», — усмехнулся Ной. «Может, кат пожуем? Только вечером нельзя. Давайте завтра. Завтра как раз четверг, а по закону кат разрешается жевать с 12 дня четверга и всю пятницу. В Северном Йемене другое дело. Там можно жевать кат в любой день недели. Как ты, Виктор?» Я буркнул что-то не в попад. Слова Ноя об Элизабет меня потрясли. Девушка, так мне понравившаяся, оказалась человеком мафии и столь умело руководила действиями дурочки Коры. Кажется, я разучился разбираться в людях. Но какая игра, какая естественность! Ни одного фальшивого жеста или слова. Недооценивать такого противника опасно. «Ной, кат — это наркотик?» — послышался голос Коры. «Никто толком не знает. Медики спорят по сей день. Йеменцы наркотиком его не признают, как мы чай. К нему привыкают, только в отличие от чая, он не возбуждает, а расслабляет. Говорят, что, как и кофе, этот кустарник первыми открыли козы, а потом стали жевать и люди. Такие небольшие зеленые листочки». Я уже пришел в себя настолько, что смог поддержать разговор. «Главное, в четверг и в пятницу поаккуратнее ездить в автомобиле, а лучше совсем не ездить. Наживавшиеся ката легко попадают под колеса. Но если в четверг какой-нибудь местный деятель пригласит вас к себе пожевать кат, то это знак большого доверия. Примерно как в Финляндии приглашают попариться вместе в сауне». Кора с интересом окинула нас взглядом. «Так что же, будем вместе париться в сауне или жевать кат?» — невинно спросила она. «Конечно, в сауне», — подхватил Ной, — «если вам удастся найти ее в Адене. Впрочем, парилка здесь самая настоящая, длится с апреля по октябрь. Достаточно выйти на улицу». «И все-таки попробуем пожевать кат», — не унималась Кора. «Надо знать собственные возможности». «Одна моя знакомая», — Ной растягивал слова, — пытаясь выяснить свои возможности, так много знала о себе, что некоторые считали ее нескромной. Мы рассмеялись. «Куда все-таки делся мой Дидье?» — продолжил игруной. Красавица-англичанка, видимо, уговорила его захватить совместно какой-нибудь остров в Индийском океане и основать новую англо-французскую колонию. «Нет», — подхватила Кора, — «они, скорее всего, добывают со дна морского раковины, кораллы и прочие редкости. Теперь это так модно». «Да-да», — меланхолически заметил Ной. «Теперь многие стремятся приобрести редкости. Когда один тулузский врач поместил в местной газете объявление, что в связи с отъездом за границу продает редкую историческую реликвию — череп Вольтера ребенка, он получил за неделю больше 80 запросов о цене». «И во сколько же оценили череп?» — поинтересовалась Кора. «Недорого, 10 000 франков», — невозмутимо продолжал Ной.